место сосредоточенный морг. Здравствуйте, а мне бы вырезку на барбекю. Сколько стоит килограммчик? У нас такого нету. В смысле нет? Мне постоянно один молодой человек это продавал. Какой? Ну, который матерится еще. Матерится? Да, матерится. Я с ним лично не знаком, то есть я ему переводил на карточку деньги, он мне вырезку. Он мне сначала вырезку, я ему переводил на карточку деньги, вот так вот. Он мне колбаску. Через курьера. Что еще? Через курьера? Через курьера? Не, не через курьера, он под морг выносил, а я забирал. Ага, вот ну как. А какое мясо вы предпочитали заказывать у него? А, мясо, но я у него докторскую колбаску заказывал. Потом. Докторскую. Да, жир для не свечек. Вырез. Сыр для свечек? А, жир для свечек. Жир. Жир для свечек или сыр для свечек? Жир, жир. Сыр? Жир. Жир. Да. Любопытно. Но, к сожалению, его нету, и он не может вам ответить. Хорошо, а это... А можете вы это, деда обслужить? Я просто бедный, пенсия 10 тысяч, хуй без соли доедаю. Вот, и хотел бы вот вырезку по дешевке. Сколько стоит там такое? У меня её нет. Ребрышки, ребрышки, сколько стоят? Так вам либо ребрышки, либо докторскую колбасу, либо жир. Не-не-не, смотрите, я раньше докторскую колбасу и жир покупал. А сейчас хотел бы ребрышек купить, барбекю пожарить. Может, людей угостить, бизнес маленький открыть. Для пенсионеров у вас очень такие запросы большие. Живые мозги, да, я знаю. Я знаю. Да, так вот, и хотел бы бизнес открыть, и вот мясо по дешевке ищу. Но все равно оно трупам не нужно, давайте он с вами бизнес откроем. Вы мне будете поставлять ребрышки, а я это... Дед, привет. Буду барыжить. Классного стрима тебе. Не вариант. Давай скорее всего отравить всех просто. В смысле? А можно без формалина? Он мне без формалина давал. Формальдегида. Мы такой получаем. Подождите, а где его формалинят? Где его в этом все получит? На месте. Ну, так вы же это и делаете, да. А, но на месте имеется в виду на месте там, где обнаружили, что ли? Конечно, да, он уже. Да ладно. Да, вы не знали? Нет, нет, нет. Я сколько наблюдал, то трупы это. Приезжают за трупами и с ними их просто в мешок там. Где... Нет, нет, нет, вы ошибаетесь. Утопленник какой-то, то его в носилки и в скорую, он, да. Он тем более. Вот так. Увы. Хорошо, а чем эту фигню испарить? Ну я кушаю нормально, ничего не мешает, серьезно. Вам просто повезло. Александр Питер, 111. Да, так ребрышек не дадите, да? К сожалению, я не дам. И ребрышек тоже. Только из-за того, что я отравлюсь, только из-за заботы по мне, да? Но не только из-за этого. Много причин. Например? Ну, я не тот молодой человек, который вам подавал. Он сначала на меня орал, говорил, что ментов вызовет, там все дела, меня самого порежет, на фарш пустит. Это возможно. В смысле возможно? Нас... Да, так вы поняли, нас... о ком я. Потому что у нас номера определяются. Ну и что? Вы же меня на фарш не пустите. Может, вы понимаете, я воскресаю каждую ночь. Мне коллекторы желают смерти, мне ватники желают смерти. Я умираю, а потом воскресаю. И вот у меня, в общем, суицид хронический, понимаете? Это чудесное заявление. Да, вот хронический. Я вот умираю, а потом снова это из могилы встаю. Я бы сказал, не хронический, а рецессивный. Да, именно, рецессивный, точно, точно. Рецессивный суицид с обострениями, периодическими обострениями, вот. Обострениями, великолепно. Позавидовать можно. Ну, тогда... Но, тем не менее, возвращаясь к вашему вопросу, к сожалению, ребрышек в наличии нет. Хорошо, а голяшки? Голяшек тоже нет, все разобрали. Все разобрали, родственники, увы, что ли? Ну, я конечно, понял. Они же берут, они же забирают. Увы. А вот смотрите, а вот тело, допустим, отдали родственникам. Родственники с ним могут делать, что захотят или как? Или обязательно нужно там похоронить? Ну, принято похоронить, принято. Не, ну это принято, а вот по закону. Они могут делать с ним все, что хотят, по идее. Ну, по закону, да. Но это пиздец, согласитесь. Это варварство. Да, вот я об этом и говорю, это пиздец. Так они, значит, у родственников надо ребрышки. Хорошо, хорошо, буду родственников искать. Тогда удачи вам в поисках. Спасибо, хорошая вам работы. Пусть вам эти, пусть упыри не кусают. Это, безусловно, важно. Главное, не напаритесь на участкового, а то он неправильно вас поймет. Да я с ним знакомый, с ним собутыльники, я его сам ребрышками кормил, ему нравится. А, говорит, ну отлично. Сладкие, что такого мяса нигде нету. Говорит, дед, как ты его готовишь? Я говорю, а это мой секрет. И я так и ухмыляюсь еще. Великолепно. Потрясающе. Ну, всего вам доброго. Да, вам также, до свидания. Спасибо. Я великий дианонер и патриот России. Ты у меня всю жизнь забрал. У меня новый союзник, и он воздержанец, и он меня воздерживает. Так, Стасян и Пердак, спасибо вам за донять. Ты, Александр, Питер, тебе тоже спасибо. Сейчас посмотрю, что вы там мне накидали. Короче, сегодня, видать, не смена того зашквара, сегодня другой чувак. Ну, такой тоже. Ребят, как вам разговор, интересный или не очень?